Мехико. День второй. Сукины дети только о себе и думают. Мне было ужасно стыдно за то, что мама надела бикини. Она никогда не носила бикини на пляжах в Нью-Джерси. Но в Мехико все были в бикини. Я смотрела, как пьяные взрослые, большинство моложе мамы с папой, шатаются по пляжу в своих бикини и чувствовала, что Мехико — это про секс. Секс и алкоголь. Даже в 10 лет это было очевидно. Так что смотреть на маму в бикини, которая заказывала коктейли у Мартина пляжного официанта, мне было противно. Все остальные курортники тут были настоящие животные. Они оставляли в песке пустые банки из-под пива. Они круглые сутки разговаривали громко и пьяно. Как-то я увидела парочку, которая целовалась так яростно, что это был практически секс. Прямо там, у кромки воды. В отеле был детский клуб. Бэбиситеры, по сути. Но там паслась только стайка маленьких ребятишек. А само бунгало с соломенной крышей располагалось прямо возле навеса со всяким спа и массажем между бассейном и пляжем. Так что детишки могли любоваться животно-людьми и их животным поведением, пока мастерили ожерелье из макарон. На каждом соломенном зонтике на пляже красовался прибитый к ножке деревянный плакатик, на котором было выведено: «Резервировать лежаки и зонтики строго воспрещено. Не оставляйте личные вещи или полотенца на лежаках. Если ваши вещи унесли с лежаков, проверьте бюро находок». Такой же плакатик висел на стене за лежаками. Еще один в домике с полотенцами. Даже в номере один висел. Но каждое утро, когда мы приходили на пляж, 85% лежаков было занято полотенцами или вещами, а вокруг — никого. Если вы опаздывали на пляж, то зонтик можно было получить, только подождав, пока не станет понятно, какими лежаками действительно пользуются, а какие зарезервированы, пока резервисты ушли на завтрак. Иногда люди начинали прохаживаться по пляжу в поисках таких лежаков, а иногда зазывали на пляж работников, чтобы те убрали чужие вещи, чтобы не убирать их самим. Всех это выбешивало. Курорт — никаких правил, даже когда правила есть. Наша семья была правильная. Это было у нас в крови. Папа работал со страховками, мама — медсестрой. Мы никогда не резервировали лежаки. На второй день мы осознали, что мы тут такие одни. День второй начался с двухчасовой таймшер-презентации «Клубный отпуск». Я бы вам про нее рассказала, но она была такая скучная, что смысла в этом нет. В результате мы могли похвастаться только двумя вещами. Курортными кредитами, нам с Брюсом досталось приключение на каяках, а маме с папой — романтичный ужин на пляже. И моим свежеприобретенным восхищением людьми, которые могут решать арифметические задачки вверх ногами. Я до сих пор время от времени пытаюсь это повторить. Лучше всего у меня выходят нули и единицы. Когда мы, наконец, добрались до пляжа, было 11 утра, и все лежаки были заняты. Отчасти как положено, отчасти нет, но понять, где разница, было очень сложно. Папа обошел пляж раза три, пока не нашел зонтик с одним лежаком, через который было перекинуто сухое полотенце, как то делают резервисты. Папа убрал с лежака полотенце, и мама сказала: «Придется делиться, пока мы не найдем еще лежаки». Папа отправился на поиски работника, который бы достал нам второй лежак. Мама взяла лишнее полотенце, расстелила на песке, села на него и стала смотреть на море. Я сказала, что хочу в воду, поэтому мама покрыла меня слоем крема от солнца, бросила взгляд на часы и сказала: «Только не больше часа». Я побежала в воду, забежала до лодыжек и замедлилась. Вода была не такой, как я себе представляла. Мама с папой сказали, что она будет прозрачной, бирюзового цвета. Но из Атлантического океана на пляж приплыли водоросли. Это нам потом объяснил наш гид по отпуску из Амстара. Он сказал: «Тут ничего не поделаешь, после грозы всегда так». За облаками водорослей вода все еще выглядела грязной, потому что водоросли потрепало по дороге сюда. Если слишком долго на это смотреть, на ум приходят мысли о жидкой диарее. Никаких рыбок тут не увидишь. Ног тоже, да и рук, если опустить их под воду. После такого зрелища мне уже, если честно, не хотелось в воду. Но я зашла. Мысленно я представляла себе, как должно было выглядеть море. Прозрачное, сине-зеленое, с белыми рыбками-ангелами. Совсем как на фото на сайте, которые мне показывала мама. Час я не продержалась. Минут 15 я полавировала между волнами и облаками водорослей и больше не смогла. Когда я вернулась к полотенцу, папа уже был там и на взводе, потому что работники отказались выдать ему второй лежак. Он все указывал на соседние с нами пару кресел и говорил: «Кидают на лежак журнал или камень какой-нибудь и весь день где-то гуляют. Сукины дети, только о себе и думают. Сукины дети». Он это повторял всякий раз, когда видел зарезервированный лежак. Послушные правилам не знают, что делать с сукиными детьми. Мама переключилась в режим медсестры. Она решила проблему. Сказала, что пора нам с Брюсом воспользоваться своими курортными кредитами. И мы втроем направились к домику с каяками, оставив папу беситься насчет сукиных детей. Приключение на каяках нельзя было назвать особо увлекательным. Не настолько, чтобы величать его приключением. На улице стояла 40-градусная жара, а на нас с Брюсом надели спасательные жилеты. На мне были тонкая водолазка и широкополая шляпа от солнца, потому что никакой крем не спас бы меня от полуденного карибского солнца. Я, конечно, все равно намазалась, но на всякий случай поверх натянула и водолазку. Я раньше никогда не плавала в каяке, так что этот аспект можно было назвать приключением. Брюс показал мне, как надо грести, и мы выплыли за буйки, где волны были беспокойнее, чем планировалось. Мы с трудом добрались до дальнего конца курортной акватории и обратно. Морская вода попала мне в нос, и я чуть не расплакалась, так она щипалась. Брюс сказал, что если догребем до закутка между песчаными косами, то сможем найти спокойное место, чтобы просто посидеть в каяке и поболтать. Мы так и сделали, и как только мы немного перевели дух, Брюс спросил меня: «Как я думаю, мама с папой сильно рассердится, если он бросит колледж?» «Вот так. Первым делом. Как думаешь, мама с папой сильно рассердится, если я брошу колледж?» Я сказала: «А тебе важно, если они рассердятся?» «Ну да». «Почему? Тебе же почти 20. «Ты же знаешь, каково это, когда они сердятся», — сказал он. «С возрастом тут ничего не меняется». «Я думаю, тебе надо делать, как ты сам хочешь», — сказала я. Он не ответил. Просто сидел, глядя на воду. «Господи, вода тут мерзостная». «Знаю». «В бассейне полно пьяных». «Ага». «Отвратный отпуск получается», — сказал Брюс. «Спорим, папа просто выбрал самый дешевый отель и даже не взглянул на отзывы». «Не думаю, что он планирует плавать». Поплыли обратно. «А наш час уже закончился?» — спросила я и посмотрела на солнце, как на часы. «Я просто хочу уже смыть с себя эту дрянь». У него к рукам прилипли кусочки коричневых водорослей. Я оглядела себя. Та же картина. Мы начали снова грести по крутым волнам. Путь обратно был чуть легче, чем туда. «Почему ты хочешь бросить колледж?» — спросила я. Брюс перестал грести, и каяк закружился на месте, пока я тоже не остановилась. «Просто это как-то бессмысленно», — сказал он. «Я думала, ты хочешь стать психологом», — сказала я. Он посмеялся. «Мне кажется, мне нужно сходить к психологу, а не им становиться». Мы догребли до берега, сдали наши жилетки и пошли к пляжному душу сполоснуться. Брюс сказал, что ему водоросли попали в плавки, и попросил сказать маме с папой, что он пойдет примет душ в номере. Я вернулась к нашему соломенному зонтику и все доложила. Мама сказала: «Ты разве не пойдешь еще купаться, солнце?» Мне хотелось сказать ей, что там не вода, а унитаз, но решила, что это слишком грубо. Папа сидел прямо там. Так что я сказала «ага» и вернулась в воду. Я закрыла глаза. Я вообразила рыбок и поздоровалась с ними. Они поздоровались в ответ. Вечером за ужином я вообразила, что мне нравится тако с морепродуктами и водянистая фасоль. Брюс ел свою лазанью с цезарем. Я рассказала про рыбок, как будто они были настоящими. Я съела 3 порции десерта, и по дороге обратно в номер мы остановились сфотографировать полуметровую игуану. Мы все заснули сразу же, как только легли в постель. День второй окончен. День второй. Приключения на каяках, купание в туалете, сукины дети. Треугольники. В воскресенье мама просыпается в 4 часа дня. Для нее это полноценный отдых. Я слышу, как она заходит в душ, пока папа в гостиной полуубирает сидячую зону. Он проходится по поверхностям перьевой метелкой, не обращая никакого внимания на грязный экран телевизора. Я шла на кухню, но останавливаюсь в дверях посмотреть, как папа пылесосит. Он водит пылесосом в разные стороны и пропускает почти всю грязь. Он даже телевизор не смотрит. Его ничто не отвлекает от кусочка салфетки, который лежит на ковре прямо у него под носом. Но, не дойдя до него, папа выключает пылесос и ставит обратно в шкаф. Потом он садится в кресло у двери, берет «Таймс» и начинает его проглядывать. Я все смотрю на кусочек салфетки. Если я вижу его отсюда, папа тоже должен. Он белый, а ковер темно-синий. Человек не может быть настолько ленивым по незнанию. Читая «Таймс», папа ковыряет в носу и вытирает козявку о подлокотник кресла. Я жду, пока он снова засунет палец в нос, и захожу. «Привет», — говорю я. Он вынимает палец из носа и на этот раз не знает, что делать с козявкой. В итоге он вытирает ее штаны. «Есть что интересное в «Таймс»?» «Не особо», — отвечает он. «Ты сегодня убиралась у себя в комнате?» «Я убиралась вчера. Сегодня воскресенье». «А», — говорит он. «Ну да, точно». «Что у нас на ужин?» «Скорее всего, завтрак», — отвечает он. «Сделаю вафли», — говорю я. «Мама обожает вафли». «Ладно», — говорит он. «Я знаю, что папа ненавидит вафли. Мне плевать. Перед тем, как уйти в кухню готовить тесто, я рисую на пыльном экране телевизора три треугольника. Маленький символизирует меня. Средний символизирует вафли. Самый большой символизирует то, насколько мне плевать, что папа ненавидит вафли. Потом я подбираю с ковра кусочек салфетки, смачиваю слюной и приклеиваю в самую середину маленького треугольника. Я готовлю кукурузные вафли и ставлю кофейник для мамы. Она поет в душе. Сегодня она поет песню «Скул» группы «Нирвана». Я ее обожаю. Я как-то включила ее для Кармен, но та сказала, что в ней слишком много ярости. А ведь она рисует торнадо. Что может быть яростнее торнадо? Папа. Папа на ужин и завтраке яростнее торнадо. Он просто машина по пожиманию плеч. Он готовит себе яичницу с тостом, пока мы с мамой едим за столом кукурузные вафли. «Папа говорит, ты сегодня гуляла с подругой», — говорит мама. «Ага, девочка, которая живет по соседству. Мы часто видимся». «Хорошая девочка?» «Да, вполне». «Она для тебя маловато», — замечает папа. «Она что-то типа младшей сестренки», — говорю я. Мама кивает. «Завтра понедельник». Я понятия не имею, зачем мне человек-календарь, пока она не добавляет: «Как думаешь, ты вернешься в школу?» «Вряд ли», — отвечаю я. «Это школьный диплом, не китайская грамота», — говорит папа. «Он тебе нужен. Найти работу, поступить в колледж». Мама кивает. Я говорю: «Я подумаю». «Отлично», — говорят они в унисон. Потом, видимо, подавляют раздражение, что сказали что-то в унисон. Потом фальшиво улыбаются друг другу, но я начинаю понимать, что улыбка — это просто способ оскалиться. Песня Хелен. Ко мне в приемную часто заходят актеры. На прошлой неделе была студентка, заявившая, что проглотила скобки из степлера. Мы срочно рентген. И что же? Ни одной скрепки. Она рыдала, вопила, пиналась и сказала, что точно проглотила скобки. «Целый рулон», — сказала она. Скобки не хранятся рулонами. Она умоляла меня дать ей обезболивающее. Сказала, что умирает. Сказала, что засудит больницу, потому что ее отказались лечить. И это даже не менталка. Ей просто было скучно, мне кажется. Через полтора часа она без всяких сложностей ушла домой. Иногда я пою одну песню. Это ужасная песня. Мне стыдно, что я ее пою, но я знаю, что правда дает мне дышать. Я называю эту песню «Ты тупой козел, ненавижу тебя». Слова в ней всегда разные, кроме припева, который звучит так: «Ты тупой козел, ненавижу тебя». Я начала петь эту песню года через два после того, как вышла за Чета. Я никогда не пою ее никому другому, только Чету. Я посвящаю песню Чету, как в те дни, когда мы были молоды, и можно было позвонить на радио, и когда тебе наконец отвечали, ты заказывал песню. И ведущий зачитывал, кому песня посвящена и кто ее заказал. Иногда перед тем, как начать петь, я говорю: «Посвящается Чету» от Хелен. Ненавижу ли я Чета? Может быть. Думаю, да. Здесь это выглядит гадко. Я выгляжу гадкой, ужасной, склочной. И вы читаете и думаете, хорошо, что она не моя жена. Или я никогда не буду так относиться к своему мужу. Вы просто не понимаете. Чета здесь нет. Чета здесь и не было. Я вышла за него, когда еще не до конца понимала, как он будет исчезать из-за того, что знал только мужчин, которых видел вокруг себя. Жестокий отец. Спортивные комментаторы по телевизору. Бесячий метеоролог с Первого канала. Коллега, который все выходные смотрит порно. Он говорит, зато я тебя не бью. Он говорит, зато я не мастурбирую на порно. Он говорит, хотел бы я показать тебе, как я тебя люблю. Я тоже хотела бы. Если бы метеоролог всю программу только пожимал плечами, люди разве знали бы, какая будет погода? Мог бы он сказать, хотел бы я показать вам, какая будет погода, и не потерять работу. Чета все устраивает. Настолько, насколько возможно для него, мне кажется. Он прирожденный актер. А у меня нет времени на актеров. У меня есть песня. Я пою ее громко у себя в голове, а когда я одна дома и вижу арахисовую скорлупу, которую Чет разбросал по ковру, когда смотрел накануне бейсбольный матч, то пою ее вслух, во все горло. Это как глотать скобки. Как глотать скобки каждый день. Тем не менее, я не могу четко сказать, ненавижу я его или нет. Но я почти уверена, что да. Дети обожают тако. Я стою в коридоре возле маминой комнаты. Папа тоже там. Мама. Надо пригласить ту подружку Сары на ужин. Папа. Ладно. Мама. Может, во вторник? Я тогда восстановлю себе режим, приготовлю карри. Папа. Слишком остро. Она может не съесть. Мама. Тогда тако. Дети обожают тако. Папа. Тишина. Мама. Я думаю, что давя на Сару, чтобы она вернулась в школу, ты делаешь только хуже. Папа. Она бунтует. Ей нужны четкие границы. Мама. У нее раньше никогда не было проблем. Может, ей просто нужно с кем-то поговорить. Папа. Разговоры — это к тебе. Мама. Тишина. Папа возвращается к себе. Я стою у открытого окна в своей комнате. Сейчас вечер воскресенья. Машин мало. Никто не разговаривает, собаки не лают, дети не играют по соседству. Нечего слушать. В 6:30 я стою у входной двери и прощаюсь с мамой, которая отправляется на работу, уже в медицинской форме. Мама всегда носит однотонную форму. Она говорит, что все эти цветочки и мультяшки для дневных медсестер. «Подумай насчет школы завтра», — говорит она мне. «Подумаю», — вру я. «А еще твоя подруга придет на ужин», — говорит она. «Жду не дождусь, чтобы с ней познакомиться». Я не знаю, что на это сказать, и просто киваю. «Может, достанешь свой альбом и нарисуешь мне комикс какой-нибудь?» — предлагает мама. «Что-нибудь, где мы с тобой как-то развлекаемся». Мне хочется сказать ей, что она звучит как мама шестилетки, но я вижу, что она старается, и просто говорю «попробую», хотя я никогда в жизни не рисовала комиксов. Обнимая меня, она шепчет, «Может, на этой неделе сходим в музей или еще куда-нибудь, пообедаем в кафе, развлечемся?» Она уходит и не видит, как у меня на глаза наворачиваются слезы. И хорошо, потому что я сама не знаю, от чего. Может, потому что теперь ей приходится такое проговаривать насчет развлечения. Мои прогулы сбили ее с толку, но она выправляется, потому что она медсестра в однотонном халате. Она сегодня идет в приемную скорой помощи и не знает, чего ждать. Она мастер неожиданностей. Иногда ее ждут студенты с простудой, иногда припадок без видимой причины или покрытая порезами Джейн Доу. Иногда маленькие дети, которые сломали ногу или ключицу, или их случайно подстрелил из пистолета кто-то из кузенов. Мама запускала руки в грудь человеку и заставляла сердце продолжать биться. Маме приходилось привязывать к кровати пьяниц, которые в нее плюют. Маму не волнуют планы, потому что мама очень часто видит, как необратимо и внезапно они могут поменяться в 3 часа ночи. Мы с твоей мамой. Папа сидит на диване и смотрит бейсбольный матч. Мои треугольники все еще на месте. Кусочек салфетки, который я прилепила на самый маленький треугольник, тоже на месте. Когда камера смотрит из-за плеча отбивающего, салфетка загораживает правое поле. Папе кажется все равно. Сколько кусочков салфетки мне надо прилепить на экран, чтобы он отреагировал? Я решаю, что ответ 5. Я сажусь на диван и на куске бумаги рисую пустую рамку для комикса. В нем 5 панелей. Я решаю в каждой рисовать, что рисуется. Не думая, не планируя. Просто рисую прямо на диване рядом с папой. На первой панели торнадо. На второй панели моя семья. Вся, включая Брюса. На третьей панели торнадо врезается в мою семью. На четвертой панели снова просто торнадо. Но, как с торнадо Кармен, я вижу в нем много всего. Мисс Смит, моя учительница рисования. Предположительно, Эрл. Орегон тоже. 2 юриста и судья. На 5-й панели мы с мамой в 3 часа ночи. Впереди крупно нарисованы часы. Мы с мамой крошечные фигурки вдалеке. И мы меняем планы. Я понятия не имею, что значит этот комикс. Маме я его уж точно показывать не планирую. Реклама. Одна из тех, которые дико громкие, как будто чем громче реклама, тем больше вероятность, что мы купим то, что в ней продается. Папа перекрикивает рекламу вместо того, чтобы уменьшить громкость. Он говорит: «Ты совершаешь большую ошибку!» Он говорит: «Ты слишком умная для того, чтобы делать такие глупости!» Он говорит: «Тебе правда стоит прислушаться к тому, что говорим я с твоей мамой!» Я говорю: «Мы!» Он говорит: «Что?» Я говорю: «Мы с твоей мамой!» Он говорит: «Не умничай!» «Я умничаю только потому, что ты всегда умничаешь!» «Туше, моя креативная маленькая копия!» Папа с его креативностью. «Пора творить искусство!» Он, наверное, очень разочарован после всех наших походов в музей, художественных летних школ и подарков на день рождения. Я тоже. Я тоже разочарована. «Я же только что нарисовала комикс. Почему я не могу нарисовать грушу? Мою руку, вазу с весенними цветами?» Я отключаю звук у рекламы. Я спрашиваю: «Ты думаешь иногда о Брюсе?» Папа говорит: «Нет». Я говорю: «Как ты это слишком хладнокровно, не находишь?» Папа, не сводя глаз с экрана, говорит: «Брюс принял решение оставить нашу семью. Я мало что могу с этим поделать». Я говорю: «Ты мог бы ему позвонить?» «У меня нет его номера». «Ты мог бы разузнать». Снова начинается игра, и папа возвращает звук и громко говорит: «Он не хочет с нами общаться. Он ясно дал нам это понять». «И ты по нему не скучаешь?» «Нет». «Ну, а я скучаю, он мой брат». Игрок в телевизоре выбивает страйк, и папа оживляется и восклицает: «Да, вот это удар!» Я оглядываю гостиную. Здесь все нормально. На каминной полке фотографии меня в детстве в рамках. Моя керамическая сова тоже там. На стенах картины. Распечатанные копии классических шедевров. Несколько работ маслом, которые папа купил на студенческих распродажах. Много натюрмортов. Я думаю о натюрмортах. До встречи с 10-летней Сарой это была моя жизнь. Натюрморт. Чем больше я размышляю, тем яснее понимаю, что на самом деле все не так просто. Я смотрю на свой комикс и сверху пишу название. Натюрморт с торнадо. Выставка. Сегодня понедельник, и, предположительно, Эрл свернулся калачиком в своей нише, как обычно. Я даже не садилась на автобус. Просто съела завтрак, дождалась, пока папа уйдет, и пошла сюда пешком. Сидя на тротуаре возле, предположительно, Эрла, я думаю о школе, о том, что случилось. Иногда меня накрывает, как река, вышедшая из берегов. Что бы я ни делала, не могу перестать об этом думать. У меня была однажды оригинальная идея. Скульптура. 3-я четверть. 10-й класс. Финальный проект. 2,5 месяца назад. Первым делом мисс Смит выдала нам материалы. Несколько мотков проволоки. Большая коробка разноцветного оргстекла. Ведро расколотой плитки на случай, если кто-то захочет сделать 3D-мозаику. Глина. Тогда еще мы все были друзьями. Вики, победительница выставки, была особо со мной обходительна, потому что знала, что я видела. Она послала мне личное сообщение на социалке в тот же день. Сообщение было такое: «Давай это останется между нами, ладно?» Все в кружке выбрали оргстекло, потому что мы с ним никогда раньше не работали. Мисс Смит объяснила, что подготовила для нас специальную эпоксидную смолу, чтобы соединять куски стекла вместе. У нас был целый день на то, чтобы сделать наброски, прикинуть, какого цвета и какой формы куски нам понадобятся. На второй день, когда некоторые еще рылись в коробке в поисках нужного листа, я вырезала свои три куска, три основных цвета. Маленькой пилой, которая была у нас в классе. Ей никто не пользовался. Я вырезала фигуры. Треугольники, квадраты, прямоугольники. Пила плевалась пластиковой пылью и страшно воняла. Но было что-то от катарсиса в том, чтобы превращать одну большую вещь во много маленьких. Мисс Смит игнорировала мои действия. Она даже не сказала мне надеть защитные очки, что, скорее всего, незаконно. Мисс Смит не волнует законы. Это я знала. В итоге у меня появилась кучка разных маленьких фигурок — красных, желтых и синих. Я планировала приварить эти фигурки на большой лист оргстекла нейтрального цвета. Все остальные разрисовывали свое оргстекло, и большинство уже выстроились за мной в очередь вырезать свое оргстекло в более интересные фигуры, чем у меня. Я видела изгибы, нарисованные маркером на их листах. Художественный кружок — это вечное соревнование. Если я что-то делаю, то все должны сделать то же самое с плюсиком. Я взяла свои кусочки стекла с собой домой, показала их маме и пожаловалась, что мой проект кажется мне скучным. Она спросила, не пыталась ли я его согнуть, и показала, как сгибать оргстекло над жаром нашей электрической плиты. Дала мне силиконовые перчатки-прихватки, но они мне мешали, и я их сняла, как только мама вышла из кухни. Я провела час, сгибая свои вырезанные фигурки. Мои квадраты стали волнистыми, прямоугольники превратились в цилиндры, треугольники и то, и то. Я немного обожгла пальцы, ничего серьезного, и включила вытяжку, чтобы дом не пропах сжёным пластиком, хотя дом уже давно успел пропахнуть сжёным пластиком. Закончив сгибать, я выложила свои новые фигурки на стол, и они были уже не такими скучными, и я осталась довольна своим проектом из оргстекла. Когда я на следующий день вернулась в класс, пила была уже включена, и Вики, победительница выставки, вырезала изгиб на своем листе оргстекла. Мисс Смит стояла за ее плечом и улыбалась. На Вики, победительнице выставки, были защитные очки. Я достала свой лист нейтрального оргстекла, а затем начала доставать свои согнутые фигурки, одну за другой. Вивиан спросила, что ты с ними сделала? И я объяснила, наверное, зря. К концу дня мисс Смит достала с полок за своим столом электрическую плитку. К концу недели все члены художественного клуба тоже обзавелись проектами с согнутым оргстеклом. Они сказали, что хотят добавлять к своим рисунки. Кармен из большого треугольника скрутила торнадо и планировала нарисовать все, что должно было быть внутри. Мой проект все еще казался мне скучным. У работы с оргстеклом есть свои границы. До сдачи проекта оставалась неделя. Так что я поменяла проект. На этот раз я никому не сказала, что делаю. Я начала плести корзинку из тонкой проволоки. У меня была проволока из нержавеющей стали, бронзы и меди. Пальцы у меня еще не оправились после плавки оргстекла, и когда проволока впивалась мне в кожу до крови, я этого почти не чувствовала. Пока я плела, я впадала в транс. Это было гораздо интереснее, чем работать с пластиком. Чем быстрее я плела, тем глубже погружалась в транс. Чем дольше я была в трансе, тем больше мне хотелось сотворить что-то другое, не корзинку. Я уставилась на то, что успела сплести. Перестала плести. Открыла альбом и начала рисовать. Я знала, чем может стать этот проект. Я знала, что он может стать настоящим произведением искусства. И когда Кармен спросила, «Ты корзинку плетешь?», я соврала ей. Я сказала, «Да». Но на самом деле я плела не корзинку. Я плела головной убор. Я сплела изогнутый прямоугольник, сантиметров 10 на 20, и вплела в него сложные узоры и украшения, бусины и подобную мишуру. Все были так заняты своим оргстеклом и точками поп-арта на нем, что мисс Смит даже не заметила, что я сменила материалы. Большинство финальных штрихов я заканчивала дома, чтобы никто не украл мою идею. Когда я закончила плести, вместо того, чтобы отрезать лишние хвостики проволоки, которые торчали из убора, я загнула их вверх так, что казалось, будто на голове солнце. Наконец, последние выходные я провела, пришивая к убору подкладку. Стежок за стежком. Я понимала, что это самое лучшее, что я когда-либо создавала. Руки у меня были страшные. Красные пальцы в старых ожогах и новых уколах, порезах и нескольких кровоподтеках там, где я ущипнула себя пассатижами. Сшивая черный флис и набивая его, я чувствовала усталость. Усталость художника, который вложил душу в свое творение. Все было тихо, спокойно, совсем не как в шумном классе клуба. Закончив, я отполировала проволоку и положила свое изделие в коробку, чтобы отнести в школу в день, когда мы представляли законченные проекты. Все остальные не отошли от своих изогнутых проектов из оргстекла. «Торнадо Кармен» было из них лучшим. Она даже вырезала несколько тонких полосок оргстекла и согнула их, чтобы изобразить ветер. Все получили пятерки. Я получила 5 с плюсом. Мисс Смит была поражена. Она сказала, что хочет представить мой убор на ежегодной выставке. Она сказала: «Просто потрясающе, Сара! Претендент на победу!» Я помню, что чувствовала себя смущенно, потому что художникам положено быть скромными. Я опустила глаза на свои руки, потерла царапины на пальцах. Я видела, что старшеклассники в клубе все на взводе. Жалеют себя, утешают себя тем, что их проекты лучше. Но мой был оригинальным. В любом случае, до выставки мой головной убор не добрался. Так они ясно дали мне понять, где мое место. Как мир дал понять, предположительно, Эрлу, что его место в нише? Я считаю неправильно, что кому-то приходится спать на улицах, что кому-то приходится рыться в мусоре в поисках еды. Как ни крути, это неправильно. Если человек беден, ему надо помочь. Если человек ментально нездоров, ему надо помочь. Что это за мир такой, в котором стольким людям приходится жить на улице? В этом нет никакого смысла, если не знать, что люди хотят указывать другим людям, где их место. И, предположительно, Эрлу место в нише. А мне место не в школе. У нас у обоих оригинальные головные уборы. Но он мастерит новый каждый день, а я смастерила только один, и его украли. Долгая история. «Снова школу прогуливаешь?» — спрашивает 10-летняя Сара. Я даже не заметила, как она ко мне подошла, потому что так сосредоточенно смотрела на, предположительно, Эрла. «Ну да», — говорю я. «Давай прогуляемся», — говорит она. Я встаю с асфальта и иду рядом с ней. «Что-то случилось в школе», — говорит она. «И поэтому ты не хочешь возвращаться?» «Да нет, просто не хочется». «Что-то случилось, хватит кукситься». «Я не куксюсь», — говорю я. «Тут нечего стесняться», — говорит 10-летняя Сара. «Что бы это ни было, наверняка это не первый случай в мире». Я задумываюсь. Она права. Уверена, у многих пропадали вот так проекты. Ничего оригинального. Может, если бы со мной случилось что-то оригинальное, я бы чувствовала себя лучше. Я не стесняюсь. «Помнишь Джулию?» — спрашивает она. «У нас в школе есть несколько Джулий». «Нет, ту из ресторана, маленькую девочку». «Я помню Джулию. Не думаю, что когда-то ее забуду». «Да», — говорю я. Мне было 6. Мы пришли в наш любимый ресторан на Диа де Муэртос. Мы заказали еду, и, как обычно, сразу после этого мама повела нас с Брюсом в туалет. Брюс начал ныть, что ему 15, и ему уже не нужно говорить, чтобы он шел в туалет. Мы с мамой зашли в женский туалет и увидели, что открыта только одна кабинка. На другой висел рукописный листок с надписью «Не работает». «Заходи со мной, пописаем по очереди», — сказала мама. Мы зашли в кабинку, и я села писать. Пока я писала, дверь в туалет открылась. Вошла женщина и начала орать на свою дочку. Так злобно, что я перестала писать. Она сказала: «Иди сюда!» Девочка тихонько застонала. «Что это за выходки в ресторане?» «Шлёп!» «Я же говорила, сегодня надо быть хорошей девочкой!» «Шлёп!» «Веди себя прилично, Джулия!» «Шлёп!» На третий удар девочка разрыдалась. И я поняла, что она очень маленькая. Мне было 6, а я так уже не рыдала. Женщина сказала: «Ну, ты готова вернуться за стол? Хватит реветь! Ты готова?» Девочка притихла и еще пару раз всхлипнула. Наконец она ответила «да», и тут мы с мамой поняли, что она даже разговаривать толком не умеет. Ей было, наверное, около 2. Мама застыла. В одной руке кусок туалетной бумаги, который она подавала мне. Другая рука на двери. Прошло не больше 15-20 секунд, когда дверь туалета наконец захлопнулась. Я сумела дописать, но все в туалете переменилось. Флуоресцентные лампы на потолке мигали. Сначала я этого не заметила. Слышно было, что один из кранов не закрутили. Мама села писать, и хотя у нас было правило отворачиваться, когда мы делили кабинку, она сказала: «Посмотри на меня». Она сидела на унитазе, и ее глаза были вровень с моими. Она плакала. Слезы текли у нее по щекам. Она выглядела постаревшей, усталой, испуганной и смотрела на меня с минуту таким взглядом, со слезами. Я не знала, что сказать. «Я никогда тебя не ударю, Сара. Хорошо?» «Хорошо. Я никогда в жизни не сделаю тебе больно». «Хорошо», — сказала я снова. Мы обнялись. После объятий мама жестом показала мне развернуться. Закончила писать и смыла воду. Пока мы мыли руки, она сделала несколько глубоких вздохов. Вытерла глаза чистым куском бумаги и помогла мне высушить руки. В тот момент я не понимала, что такого случилось. Грустно, что девочку отшлепали. Но я раньше никогда и не думала о том, что кто-то может меня ударить, и не понимала, почему мама так странно себя ведет. Когда мы вернулись за стол, мама оглядела ресторан в поисках женщины и ее дочки. Я залезла на диванчик к Брюсу и сказала: «Какая-то тетя побила свою маленькую дочку в ванной, и мама заплакала». Мама опустила глаза на свою вилку. Брюс опустил глаза на свою салфетку. Папа посмотрел на меня, как будто рассердился, что я принесла эту сцену с собой за стол. Нам принесли еду. Я ела энчилада. Вот и вся история про Джулию. Я смотрю на 10-летнюю Сару. Да, я иногда о ней думаю. Ей сейчас должно быть 10. Как тебе? Она говорит: «Так вот, тебе не нужно стыдиться того, что случилось в школе». Я не стыжусь. Стыжусь. Мне ужасно стыдно, хотя я не сделала ничего плохого. Брюсу тоже было стыдно, в Мехико. Ну, тогда. Ты знаешь, о чем я. Не знаю, чего бы стыдиться Брюсу. Как с Джулией? Ты не помнишь, как была зубной феей? Спрашивает 10-летняя Сара. Я останавливаюсь. Я помню, как была зубной феей. Для 19-летнего мальчика. Моего брата. Я помню, как запустила маленькую ручку под его подушку в нашем номере. Я помню, как положила туда 2 четвертака, 3 ракушки и записку. В записке было сказано: «Я тебя люблю». В записке было сказано: «Извини». Я не сделала ничего плохого, но извинялась. Как с художественным клубом. Как и со всем в моей жизни. Что-то происходит, в чем я не виновата. И я извиняюсь. «Я больше не хочу обсуждать Мехико», — говорю я.